108. Так это уже было. Кто-то скажет, что это уже было, мы уже выбирали своих директоров и ни к чему это не привело. Здесь ошибка происходит от того, что путаются понятия «выбрать» и «нанять». «Выбрать» – это значит поставить над собой человека, который по каким-то причинам, прямо скажем, после очень и очень поверхностного знакомства во время выборной кампании «понравился», в кавычках. Думать, что это «понравился», в кавычках, будет достаточной гарантией успешной работы этого человека, по меньшей мере, наивно. Это тем более наивно, если учесть, что, в кавычках, личность, будь она хоть выбрана трудовым коллективом, хоть кем-то назначена, в итоге будет находиться в «должности», в кавычках, а поведением, действиями должности распоряжается собственник. Должность нанята собственником, а значит и будет ему служить, выполняя те правила движения денежных потоков, которые диктуются собственником и из которых он состоит. До сих пор эту зависимость крайне плохо понимают даже специалисты, а в трудовых коллективах о такой зависимости, как правило, не имеют ни малейшего представления. Не личность претендента на должность управленца, а свойства собственника определяют, как на деле этот понравившийся претендент будет вести себя по отношению к тем, кто его выбрал. В системе со старым устройством собственника нет обратных связей. На выбранного нечем влиять, нет такого механизма. А потому и гарантии успешной работы при такой системе в принципе быть не может. А при новом устройстве собственника, который предусматривает излагаемую здесь систему найма, такие обратные связи с управленцем есть. Это, во-первых, оговоренные условия найма. Во-вторых, заработная плата управленца автоматически зависит от ее уровня в трудовом коллективе предприятия и других условий, имеющих значение для трудового коллектива, которые также влияют на управленца через выставление балла, с величиной которого напрямую связана зарплата управленца. Кроме того, процедура найма шире, много шире по возможностям оценки претендента, чем процедура выборов, и включает в себя все, что происходит и при выборах. То есть все эти «понравился», «не понравился» остаются только при системе найма, объективность, достоверность оценок много выше. Допустим, что трудовому коллективу нужно нанять директора, и на эту должность претендуют 3 человека. Кто лучше? При обычной системе выборов это тупиковый вопрос, так как объективных критериев нет, вот и возникает эмоциональная оценка. Ну а так как известно, что пустой чайник гремит, а полный молчит, то скорее всего больше симпатии вызовет тот претендент, который гремит, то есть владеет различными популистскими приемами воздействия на аудиторию, а не тот, который хорошо знает дело, но трепаться попусту не умеет и не хочет. Совсем другое дело при системе найма. При системе найма достаточно узнать о среднем заработке трудовых коллективов, где претенденты раньше были директорами, и об их личном среднем заработке, чтобы получить базу для сравнений и размышлений. Первое. Высокая средняя заработная плата трудового коллектива, где раньше работал претендент, позволит предполагать, какая зарплата будет, когда претенденту будет дано управление и здесь. Второе. Цифра, что показывает, во сколько раз его личная средняя заработная плата превышала среднюю заработную плату трудового коллектива, даст возможность поразмышлять, как уважали и ценили претендента на старом месте работы. Ведь превышение зарплаты руководителя над своей каждый месяц определяет трудовой коллектив предприятия в лице его выборного органа, совета, комитета, и за красивые глазки зарплата управленца повышаться не будет. После объективных оценок можно посмотреть на тот же цвет глаз, орлиность профиля, послушать будущего руководителя. То есть получить всю ту информацию, которая сопровождает выборы, и принять решение, нанимать или нет претендующего на вакантную должность директора. Нужно ли доказывать, при какой системе возможность заполучить хорошего директора выше? При выборной? При системе назначений сверху или при системе найма? Ясно, что система найма по всем статьям лучше. Система найма администрации входит в конструкцию созидательного модуля предприятия, в основном через правила движения денежных потоков. А вот в масштаб созидательного модуля предприятия, перечень необходимых условий существования, важнейшей частью входит выборный представительный орган трудового коллектива. Конструкция созидательного модуля предприятия абсолютно немыслима без представительного органа трудового коллектива, совета или комитета. Некоторые люди и по этому поводу начинают утверждать, что это также было. Ошибка этих людей в том, что они из всей конструкции созидательного модуля предприятия увидели только одну деталь – представительный орган трудового коллектива, совет, комитет, которая похожим названием напомнила им преснопамятные СТК – Советы трудовых коллективов. А раз СТК себя не показали, то и любые советы также себя не оправдают. Одним словом, уже было. Эти люди обычно также не понимают, что и до СТК советов как таковых с властью, то есть с влиянием на правила движения денежных потоков, у нас не было. Автор этих строк полтора года был секретарем СТК Тюменского объединенного авиаотряда. Так что этот вопрос ему хорошо известен изнутри. Между СТК и Советом, именно как частью конструкции созидательного модуля предприятия, лежит пропасть. Более того, можно сказать, что между ними нет абсолютно ничего общего. СТК – орган без обратных связей на руководителя, но с претензиями на выработку решений на уровне специалиста, руководителя или даже выше этого уровня. Но решение такого уровня со стороны СТК, если и может появиться, то, скорее всего, как нелепая случайность. Но даже если такое и случится, то ни одно свое решение, даже если бы ему удалось выработать дельное, СТК провести не мог в силу своего положения и устройства. Без каких-либо законодательных функций, без малейшего влияния на финансы СТК, был заведомо мертворожденным. Строго говоря, СТК без перечисленных рычагов нельзя было даже считать органом предприятия. Это было просто собрание живых людей, которые по какому-то от фонаря составленному графику обязаны были собираться, даже непонятно для чего. И неудивительно, что такое чудище само и отмерло, дискредитировав только саму идею советов. Есть все основания предполагать, что именно для дискредитации идеи советов и были созданы СТК. А люди, которые говорят, а это уже было, жертвы данной провокации. 109. О системе найма администрации. Напротив, система найма администрации пробивается наперекор попыткам задавить ее и замолчать. Эту систему поддерживают и управленцы высокой и высочайшей квалификации, те, кого называют управленцами Божьей милостью, и трудовые коллективы, что испытали ее на себе. Совет является необходимой частью конструкции не только созидательного модуля предприятия, но и созидательного собственника в системе государства вообще. Без советов созидательный собственник невозможен в принципе. Размышляя на эту тему, необходимо все время иметь в виду то, что совет в системе созидательного модуля принципиально отличается от СТК. Он не пытается заменить профессионала-управленца. Он вообще не вмешивается в его текущую работу. Он только оценивает ее конечный, всем понятный и наглядный результат, динамику изменения зарплаты и выполнения других условий, которые трудовой коллектив признал важными и закрепил в договоре найма. Кроме того, трудовой коллектив имеет молчаливый, но действенный способ оценивать конечный результат труда руководителя. Может эффективно влиять на величину оплаты его труда. Может прервать действие договора найма с управленцем. Члены совета, в отличие от членов СТК, не мучаются вопросом, когда им собираться и что будет в повестке дня. Все это известно наперед. И члены совета раз в месяц перед расчетом, когда уже известна средняя заработная плата трудового коллектива, собираются буквально на 5-10 минут, чтобы выставить балл руководителю. Заметьте, выставить, а не решать, какой он будет величины. При этом решение каждого члена совета не будет скоропалительным. На решение вопроса о величине оценки балла руководителя каждый член совета имеет месяц, в течение которого наблюдает ситуацию на предприятии непосредственно со своего рабочего места. Есть время узнать мнение товарищей и выслушать на каких-то собраниях планы администрации и так далее. Так что сбор в конце месяца – это просто формальная закрепляющая процедура, на которой каждый член совета цифрой сообщает свою оценку. Это может быть сделано в случае нужды и тайной процедурой. Оценки суммируются и выводится средняя. На эту оценку балл и умножается средняя зарплата трудового коллектива. В результате получается зарплата руководителя за этот конкретный прошедший месяц. Процедура оформляется протоколом. И все. 110. А не будут ли они воровать? Иногда задают и такой вопрос. А не будут ли члены совета в сговоре с администрацией воровать? Вопрос, конечно, дикий в лоб. Но раз он задан, на него нужно отвечать. И здесь удобнее всего задать встречный вопрос. А как вы себе представляете механизм воровства? Как вам видится сам механизм участия членов совета в воровстве, в избытии и дележке краденого? Представьте себя на месте члена совета. Представили? Тогда приступаем к воровству. Откуда потащим? Со склада? Но как это сделать технически? И опять-таки вопрос. А какая такая выгода будет у администрации от того, что член совета со склада что-то с ее ведома уворовал? Похоже, такой вариант воровства отпадает. Тогда откуда и как воровать члену совета? Да еще и так, чтобы это было выгодно и администрации. Через какие-то бухгалтерские бумаги? Но ведь члены совета к ним ни малейшего отношения не имеют. Текущих управленческих решений не принимают. Их подписи ни на каких бухгалтерских бланках силы не имеют. Выходит, что в бухгалтерских грабежах члены совета быть помощниками администрации никак не могут. Но тогда, может быть, администрация возьмет, да и сама начнет воровать? Ну что же, представьте теперь себя на месте администратора, того же директора. Откуда воровать начнем? Из прибыли? Давайте. Но только помните, что зарплата трудовому коллективу идет как твердая доля прибыли 70%, и снижение прибыли тут же скажется на снижении заработной платы всего коллектива и будет тут же замечено. Но и это не все. В этом случае снизится и величина налога, которая тоже идет как твердая доля прибыли 10%. И при снижении прибыли и трудовой коллектив, и налоговый орган могут подумать, а не ворует ли там администрация. Очень опасное единство мыслей может возникнуть у налогового органа и трудового коллектива, не правда ли? Но ведь возможность воровства будет всегда проверяться при снижении прибыли и от других гораздо более вероятных причин. Опасно воровать из прибыли. Воровство из себестоимости автоматически ведет к ее повышению и уменьшению прибыли. А что бывает в этом случае, мы только что разобрали. Так что путь воровства в случае работы в системе созидательного модуля предприятия совсем не привлекательный. Особенно если учесть, что созидательный модуль предприятия позволяет работать творчески, с полной отдачей, и получать от этого заслуженное денежное вознаграждение и уважение людей. Так что созидательный модуль предприятия действительно позволяет умножать и сохранять результаты труда за теми, кто их создает. Невыгодно в случае работы в системе созидательных модулей руководителю воровать, да и смысла нет позориться. Хорошо организованное дело и так достаточно хорошо поощряет людей, создает хороший моральный климат И в него в этом случае входит еще один компонент, который один исследователь сформулировал так: там, где не ворует руководитель, подчиненные не будут воровать даже за вознаграждение. И еще один момент нужно здесь напомнить, мы его уже отмечали. Это то, что в условиях созидательных модулей любые предложения, направленные на улучшение дел на предприятии, на снижение себестоимости, тут же внедряются. Если что-то дельное предлагает администрация, то у рабочего есть заинтересованность такое начинание поддержать. Будет выше заработок и лучше условия труда. По этой же причине дельное предложение рабочего всегда поддержит администратор. Итак, один родоначальный модуль, созидательный модуль предприятия, мы рассмотрели. Настала пора рассмотреть второй родоначальный модуль.